Час спустя после ухода учительницы, растворившейся в лучах заката, мы стояли на станции Тиба. Камаки взяла с собой кота и отправилась домой. Рано ей еще гулять по центральным районам. Пусть лучше гуляет с друзьями в Йокадо. Хотя что ей там делать? Я успел возненавидеть это место, когда ходил туда с мамой за покупками. Ну да ладно. Время приближалось к половине седьмого, когда начинал просыпаться ночной город. В этом районе всего два заведения со словом «ангел» в названии, которые работают в интересующее нас время, пояснил я. «И это одно из них?» Уточнила Юкина Сита с подозрением, глядя на неоновую вывеску, гласившую «Мэйд кафе «Ангел». Ниже располагалась призывная вывеска с девушкой, нацепившей кошачьи ушки и говорящей «Добро пожаловать, Гав!» «Что за бред?» Читалось на лице Юкина Ситы, и я был с ней солидарен. «Что еще за Гав?» «Или Мяу?» «Они играют роль кошек или собачек?» Да и название «Ангел» казалось чересчур наигранным. Какая связь между ним и мейд-кафе? Так и в Тибе тоже есть такие места? Юиго Хама разглядывала здание с сомнением. Ты такая наивная, в Тибе есть все. Тиба имеет свой взгляд на все вещи. Вот она какая Тиба. Вот так-то. В некотором роде Тиба не самая удачная префектура. Аэропорт Нарита, Токийская игровая выставка, Германская деревня. Все это основывалось на тенденциях, задаваемых Токио. Тиба дополняла их, в чем и специализировалась. Даже если подумать, о 100 холмах, элитном жилом районе Тибе, становится ясно, что Тиба наловчилась играть вторую скрипку в моде. А здесь, в самом центре, располагался райончик, в котором были сосредоточены различные проявления современной культуры. Кстати, Акиба рифмуется с Тиба. Без мейд-кафе обойтись, разумеется, не могло. «Я в этом плохо разбираюсь», — сказал Тосука, снова и снова разглядывавший вывеску. «Чем именно занимается мейд-кафе?» На мой взгляд, смысл его вопроса заключался в том, что еще за горничные, а не то, что написано на надписях. Как ты проведешь свое мейд-время, или как насчет немного мое-мое? Не готов объяснить, я сам в таких местах ни разу не бывал. Ответил я. Поэтому я пригласил того, кто разбирается. Еще как пригласил Хатиман. Словно по команде, перед нами появился Займакуза Йоситеру. В своем привычном плаще, несмотря на то, что уже стояло ранее лето, и он усиленно потел. «Ух!» — скривилась Юиго Хама, но ее сложно было упрекнуть в этом. Я и сам сморщился гораздо сильнее. «Что это ты рожи корчишь? Сам ведь меня позвал!» «Ну, видишь ли, кому-то пришлось бы это сделать. А я вдруг подумал, что ты такая заноза в заднице!» «Я понимаю!» — зло усмехнулся Займакуза. «Знал бы ты, как сложно подавлять свою силу, сдерживаясь перед финальной схваткой с заклятым врагом. Лишь сила ненависти позволяет тебе держать себя в руках». «Вот поэтому я и сказал, что ты заноза в заднице». «Конечно, я не хотел его звать. Но из всех, кого я знал, в таких вещах разбирались только двое. Займакуза и учительница Хирацука. Но учительница больше специализировалась в сёнэнах, поэтому выбирать не приходилось. Я успел поведать ему о нашей ситуации, о личности Кавасаки Саки, о месте со словом «ангел» в названии и прочих условиях. Ответ Займакузы был однозначен. «Мейд-кафе «Ангел». Займакуза, ты уверен, что это то самое место?» «Никаких сомнений». Займакуза выхватил телефон и яростно что-то загуглил. Смартфоны удобная вещь, но от частого использования устают руки. Хотя я слышал, что есть какие-то приспособления на этот случай. Согласно имеющимся сведениям, есть только два места, подходящие под все условия. Зная Кавасаки, мы выбираем вот это. Мне об этом призраки нашептали. К Голос Займакузы был полон уверенности. «Вижу, ты полностью уверен». Я нервно сглотнул. Неужели он действительно сумел развить какую-то способность? Но Займакуза только улыбнулся до ушей. «Ах, так он не уверен в выборе, просто убеждает сам себя, что все сделал правильно». «Ладно, хватит болтать и пошли. Горничные нас уже заждались», — сказал он и взмахнул плащом. «Как он меня достал?» Но раз он так говорит, ничего не остается, как последовать за ним. Туда, в землю молочных рек и кисельных берегов. Святое гаремное царство. Мое сердце бешено колотилось в предвкушении встречи с горничными, и я сделал шаг вперед. Крошечный шажок для человечества, но гигантский скачок для меня. Но тут меня дернули за рукав. Я обернулся и посмотрел на угрюмую Юигахаму. «Ну чего?» «Ничего. Мне казалось, ты не ходишь в такие места». Она продолжала тянуть меня за рукав. «Не нравится мне это». «Хватит меня тянуть, свитер испортишь». «Я тебя не понимаю. Потрудись придумать аргументы повесомее». «Сюда же парни в основном ходят. Что мы там будем делать?» «Хм... А ну да». Она, кстати, в чем-то права. Девчонки в принципе ходят в мейд-кафе. Подумав так, я решил обратиться к опыту Займакуза и покосился в его сторону. Тот принял важную позу, дав понять, что на него можно положиться. «Нечего бояться, мадемуазели». «Мадма что?» На самом деле я его прекрасно понял, но признаваться в этом не хотел. «Я предполагал, что возникнут подобные вопросы, потому приготовил несколько нарядов, чтобы без проблем проникнуть внутрь». Продолжил Займакуза и выхватил из-за спины пластиковый пакет, в котором укладывались характерные предметы одежды. «Да там даже сковородка была!» «Итак, Тоцука, приступим?» «Ага, я вижу, что он задумал. Отличная идея!» «А что, к чему приступим?» Тоцука сделал шаг от приближающегося Займакузы, а затем еще один. Сцена, за которой я наблюдал, словно сошла с экрана телевизора и походила на какой-то фильм ужасов. В иной ситуации я бы первый поспешил на выручку Тоцуки, но сегодня я не мог себе заставить это сделать. И я хочу посмотреть на него в наряде горничной. Займакуза, выглядевший истинным чудовищем, наконец загнал Тоцуку в угол, размахивая при этом заготовленным нарядом. «Попался, мой дорогой Тоцука, попался!» «Пожалуйста, не надо!» Пусть он понимал, что сопротивление бесполезно, Тоцука пытался оттянуть неизбежное. «Ладно, ладно, я это надену, выглядит вроде неплохо!» Закричала Юигахама и выхватила наряд из рук Займакузы. «Эх!» — выдохнул тот. «Чего истонался?» С презрением посмотрела на него Юигахама. Но Займакуза был во власти горничных, потому смог справиться с таким ударом. «Хм! Мало надеть нужную одежду. Нужна душа горничной. Вот самое главное. А у тебя ее нет». «Я не понимаю, что за бред он несет». Юигахама понадеялась на мою поддержку, но я в эту перепалку влезать не собираюсь. Видите ли, я понимаю, о чем говорит Займакуза. Некоторые, надев такой наряд, выглядят неуместно, как ни стараются. «Можно переодеться в горничную, но сердце это не изменит. Ступая, прочитай Ширли и только тогда возвращайся. Подобные тебе ничего не понимают в косплее и должны курить в сторонке». Юигахама явно проигрывала Займакузе и принялась искать поддержки, для начала спрятавшись за спиной Юкиноситы. Та коротко вздохнула и снова посмотрела на вывеску. «Мне кажется, не будет никаких проблем, если мы войдем. Сюда пускают не только парней». Я проследил за ее взглядом и увидел приписку. «Девушкам тоже можно, но придется переодеться». «Святые угодники, вывеска не врала, действительно настало мейт-время».